Местных медиальтов было пятеро. Тот, кто встречал путешественников, сказал, что еще и соседние съехались и сейчас ожидают прибывших медиальтов и человека в другом поместье, километрах в пяти отсюда. Там находилась большая частная больница, так что собрание высших врачей не будет выглядеть подозрительным. Услышав это, Кремон загрустил. Уж слишком он настроился на предстоящие ночные чтения. Но, к его радости, ветеран сказал: «Поедем без человека, хватит и наших слов. Лишний раз рисковать нашим гостем не стоит, пусть отдыхает. А что у вас тут с мятежниками? Все куда-то успели сбежать или попрятаться», — ответил хозяин дома. «А так как никаких убийств или бунта не было, то их не слишком-то искали. Вот видишь, тем более не стоит представителя с севера лишний раз с места на место перевозить. Пусть даже он отлично замаскирован». И, обращаясь к невменяемому, ветеран добавил: «Поужинайте и отсыпайтесь». Ну, тот и помчался в выделенную ему и коллеге спальню. Обрадовал, еще проскакивая порог: «Повезло, наши принцы успели и уже здесь». «Наши?» — подняла брови красавица, но и нормянин отмахнулся: «Перестань, сразу после ужина я спешу к своему, а твоего отправляю к тебе. Только не вздумай что-нибудь учудить, как в прошлый раз, тогда я уже точно с ума сойду». Это был первый случай в пути, когда ягуша ела медленнее всех, причем пыталась при этом делать вид, что кушает много и с аппетитом. Набирала полную ложку, открывала энергично ротик, а потом незаметно отправляла еду обратно в тарелку. Но растянуть позднее пиршество ей не удалось. Медиальтов с ними за столом не было, те уже укатили, а две служанки убрались в свою комнату довольно быстро. Порушники вообще ели по сменам, сразу заступив на ночное дежурство и наблюдая отделенным сознанием за соседними улицами. И тогда мнимая Риона зашипела: «Подруга, хватит ворошить в тарелке одно и то же. Может показаться, что ты съела больше всех, но добавки так ни разу и не взяла. Марш в спальню и веди себя как хорошая девочка». «Это как?» — сделала последнюю попытку вывернуться Конклатерра. «Закрыться на засов и никого не пускать?» Риона чуть от злости кулаками по столу не замолотила. «Да ты надо мной издеваешься. На засов закроешься, когда придет к тебе старший принц, а потом хорошие девочки целуются, милуются и все остальное. Главное, чтобы без шума, без грома и молнии он оставался возле тебя». И, выскочив из-за стола, вытянула оттуда и ягушу. Все побежали ножками, ножками. Заведя ягушу в спаленку, удовлетворительно хмыкнула и, перед тем как удалиться, строго напомнила: «Не подведи меня». Не успела девушка дойти до кровати и сесть, как в дверь постучались, и, не дожидаясь разрешения, вошел принц. Закрыл дверь за собой на засов, сделав это естественно и небрежно, и, подойдя к даме, опять любезно поздоровался и поцеловал ручку, и с озабоченным видом поинтересовался: «Мне верится с трудом, но неужели у тебя и в самом деле есть еще одна подобная книжица?» «Конечно, есть». Девушка достала из-под подушки приготовленную книгу. «Но как ты с братом?» Она явно хотела поинтересоваться на тему, как успели, как добрались, но принц с некоторым высокомерием ее перебил: «Это не столько брат сомневался, сколько я. Мне показалось, что эта хитрая Риона только и мечтает спровадить меня куда подальше, лишь бы остаться с младшим принцем наедине. А ведь он такой молодой и доверчивый, совсем наивный и глупый. Еще влюбится без ума в эту девицу, так потом беды с ними не оберешься. Сама ведь понимаешь, как тяжело бороться с влюбленными». Януша постаралась обелить подружку: «Зря ты так, Риона очень добрая, честная и, ха, но совсем некрасивая. А супруга у принца должна быть самая, самая. Но если они полюбят друг друга, вот этого я и опасаюсь. Поэтому давай быстренько прочитаем, и я пойду в нашу комнату». «Читай». Принц говорил так искренне и с вдохновением, что Эльмитолана ему поверила. В душе она не сомневалась, что принц сразу начнет к ней приставать, целоваться, ну и все остальное, но уж никак не с увлечением слушать сказки. Правда, она сама любила эти истории, но не до такой же степени можно игнорировать женщину. Тем более ягуша считала себя гораздо красивее подружки Конклатерры. И уж такой, как она, сама судьба должна была благоволить и помочь стать супругой, если не короля, то уж принца точно. Она выразила обиду вопросом: «С чего ты решил, что я чтица?» «А что, нет, тогда давай мне книжку, и я пойду к себе, утром верну». Он протянул руку. «Нет, книжка моя», — испугалась девушка, вспомнив про уговоры и свои клятвенные обещания. А ведь еще следовало задерживать этого нахала до тех пор, пока Риона сама не подаст знак, что она насладилась своим любимым сполна. «Ну, тогда читай». Он беспардонно уселся на кровать рядом. И так вон сколько времени потеряли. Посматривая на него недоверчиво и даже как-то разочарованно, красавица тяжело вздохнула, раскрыла детскую книжку и приступила к чтению. Причем читала медленно, делая большие паузы, чтобы потянуть время. Но история, хоть и была знакомой, ее все равно увлекла своей романтичностью и необычностью. Поэтому щеки Ягуши вскоре раскраснелись, глазки заблестели, а чувственные губки то и дело подрагивали при чтении особо пикантных строк данного творения. Автор внимал такой чтице с восторгом, стараясь при этом не шевельнуться, чтобы не сбить полонившее его очарование. Даже не сделал попыток в заранее задуманных местах придвинуться к девушке и прервать чтение якобы спонтанным поцелуем. Так что сказка была прочитана до конца, и только тогда он подхватил женскую ладошку, поцеловал ее и восторженно прошептал: «Как это было великолепно! Твой голосок просто умопомрачителен, а ты – самая прекрасная девушка во вселенной». Дальнейшие его действия как опытного любовника выглядели естественными. Он ловко подхватил красавицу на руки, усадил на колени и осыпал самыми страстными и горячими поцелуями, на которые только был способен. При этом не забывая прерывистым шепотом наговаривать приятные для женских ушек слова, и это все вместе подействовало. Ягуша поплыла, прекратила невольное сопротивление и расслабилась, а потом постепенно, вначале не смело и не умело, стала отвечать на ласки и поцелуи. Ее руки тоже приняли участие в объятиях и поглаживаниях, и она томным голосом раз за разом спрашивала: «Так я тебе нравлюсь, о, моя принцесса, ты самая прекрасная и самая обворожительная», шептал Кремон в ответ. «Ты просто не можешь не нравиться, ты жизнь, ты свет Занваля, ты мой воздух, без которого мне отныне не прожить и дня, ты». Он уже вовсю гладил ее тело, распаляя партнершу все больше и больше. Но как раз в момент, когда Кремон попытался расстегнуть пуговицы на платье, Ягуша вдруг окаменела и, резко отстранившись, уставилась в никуда, а потом уже совсем иным голосом воскликнула: «Беда, хозяин требует, чтобы я немедленно поднимала на ноги порушников, и мы все мчались к южному выезду из Селестии, срочно, иначе нас убьют». Какое-то время Кремона трясло от желания плюнуть на любые опасности и продолжить такое прекрасное и страстное действо, но здравый смысл тут же вытеснил эти мысли из головы, и он, так и не выпустив девушку из рук, выскочил с ней в коридор. Тревога. И только после этого поставил красавицу на пол: «Ищи полковника, а я сейчас пришлю к карете Риону, а ты...» Понесся испуганный писк ему в спину: «За меня не переживай, встретимся в полюсе». Ему ничего не стоило, пройдя по коридору, задействовать иллюзию подставной Риона и выйти во двор. Ягуша и полковник уже были там. «Через три улицы в нашу сторону движется огромный отряд», — сказал Кулризак. «Все пешие, так что мы успеем от них оторваться. В карету, обе». Глава 10. Заплыв. Только когда дом остался далеко позади, вспомнили, что не захватили служанок, но возвращаться не стали, понадеялись, что их не тронут. Ягуша обратилась к подруге с вопросом: «А что будет с принцами?» «Да ничего с ними не случится, порубит любых нападающих в капусту и опять спать лягут. Пусть только попробуют в дом сунуться». Ягуша немного помялась и выдала: «А мы с Кремоном целовались. А у вас как, успели?» «Как же, успеешь с такой жизнью», — оживилась мнимая Риона. «Мы вначале всегда долго и нежно целуемся, гладим друг друга, шепчем нежные слова. Это ведь принц, а не простой крестьянин. И только потом начинаем медленно, очень осторожно раздеваться. Он мне и грудь не успел обнажить, как его братец заявился. Я чуть разрыв сердца не получила. Как оправиться успела, сама не пойму». «Ну а тебе понравилось целоваться?» Ягуша стеснительно опустила глаза. «Ну я ведь тебе говорила, что это у меня в первый раз, так что я еще сама не пойму, но вроде как понравилось». Но разговор на такую интересную тему пришлось прервать. Карета мчалась по мосту над притоком Гайды, когда раздался голос полковника: «Отряд перед нами, поворачиваем». «Стоп, сзади еще большая толпа, вперед, только вперед, на прорыв». Тотчас приостановившаяся была карета дернулась, ускоряясь, и послышался звон скрестившегося оружия. Вспыхнули молнии и огненные шары, бахнули разрывы. Судя по тому, что неприятель опять-таки обрушил основной удар магических сил именно на транспорт, он явно что-то разнюхал, удачно подсмотрел и верно сконцентрировал свои отряды. И если первые удары пламени карета и защищенные оберегами пахосы выдержали, то следующие буквально ослепили, взбесили животных, а карету подбросило в воздух, и она вместе со всей упряжкой полетела с моста в воду. Выпрыгнуть еще на мосту Кремон и не пытался. У него совершенно вылетело из головы, что рядом с ним Эль Митолана, которая сама может за себя постоять и оградить свое тело от повреждений. Он попытался и сам удержаться, и Ягушу придержать. И только когда понял, что карета уже в свободном полете, одним ударом ноги выбил дверцу. Хотел было и вторую, но тут произошел удар об воду, причем довольно сильный. Быстрое течение понесло пахосов и карету от моста, а Ягуша крикнула своей коллеге: «Набирай воздух, я тебя вытяну, только надо отплыть подальше, чтобы опять не попасть под удар». Пахосы захлебнулись и пошли ко дну, потянув за собой и карету, но она продолжала удаляться от моста, полностью погрузившись в воду. Кремону уже не хватало воздуха, когда карету вынесла в спокойную гряду. Ягуша тут же схватила его за руку и потащила за собой из кареты, а потом и вверх, к поверхности реки. Как он удержался от вдоха в воде, Кремон и сам не мог понять. Вынырнул, втянул в себя воздух, краем сознания отметив, что наложенная иллюзия продолжает действовать. «Держись за мою ногу!» — крикнула Ягуша, и невменяемый тут же вцепился в ее лодыжку. Ягуша помогала себе левитацией, и они довольно быстро добрались до берега. Опасаясь погони, бегом пересекли гранитную набережную и бросились в первый же попавшийся проулок. Вскоре сбоку потянулся низкий забор, за которым виднелись деревья. Осмотрев заросший сад, Кантлатерра скомандовала: «За мной, здесь пересидим до утра». Местечко им и в самом деле попалось в густых кустах приотличное. Складывалось такое впечатление, что здесь постоянно играли, прятались от родителей дети. Потому что и замаскировано место было сверху досками и дерном, и внутри довольно-таки сухо, подстелена солома, небольшие лавочки имеются и столик. Эль Митолана моментально себя высушила и, улегшись, ушла отдаленным сознанием к набережной. Невменяемый выложил из карманов все обереги, артефакты и оружие, разделся и выжал одежду. При этом он нервно посмеивался, представив себе, что было бы, если бы колдунья сейчас вернулась в тело и увидела возле себя головы якобы принца. Вполне возможно, что молнией в лоб не обошлось бы, наверняка выжгла бы ему глаза самым сильным огненным шаром. Оделся, интенсивно попрыгал, согреваясь, запустил в действие иллюзию мнимой Рионы, подсчитал оружие. Не густо. Два метательных ножа и небольшой кинжал. Разобраться, какой оберег отработал свое, а какой еще годен, не было возможности, поэтому разложил по карманам все, в том числе и пакет с двумя плодами, помогающими совершить путешествие в сонный мир. Затем лег и закрыл глаза. Вскоре отделенное сознание вернулось в тело Ягуши. «Нас до сих пор ищут», — сказала девушка. Подслушал разговор четверки синтигов. Один говорил, что мы утонули вместе с каретой, а другой ему: «Приказано осматривать реку до самого утра, вот и будем этим заниматься». Правда, им явно мешают городские патрули, которые сейчас усиленно вертятся вокруг того моста, откуда мы сорвались. Но там подслушать ничего не удалось, как и заметить хоть одного порушника. Боюсь, что все они погибли. А может и нет, решил успокоить красавицу Кремон. Там такие воины, что могли прорваться и через огромную толпу. Ягуша долго сидела молча, потом неожиданно заговорила несколько иным тоном. «Странно, почему это они нас так пытались спасти? Даже скорее, именно тебя, что-то тут не так, ты слишком много знаешь, тебе покровительствуют все медиальты, ты с ними о чем-то разговариваешь, они тебя для чего-то везут в столицу. Тебя твой хозяин тоже везет», — заметил Кремон. «Если бы ты умела так лихо торговать раритетами и артефактами, тебя бы тоже на руках носили и пылинки с тебя сдували. Все равно, по-моему, все эти мятежники пытаются убить именно тебя. Потому что я умудрилась раскрыть кое-какие махинации с поддельными артефактами, а в них было замешано немало важных персон», — соврал Энормянин, не краснея. «Вот они на меня и взъелись всем стадом. И эти твои странные принцы», — гнула свое Ягуша. «Значит, мне повезло. Кстати, и тебе тоже. Наверняка ты старшенькому понравилась, раз он снизошел до поцелуев с тобой». Но интимными подробностями смутить девушку не удалось. Прекрасно видя в темноте лицо сидевшей рядом с ней женщины, она пошла в последнюю атаку со своими выводами и наблюдениями. «Почему у тебя такие сильные руки? Ты мне чуть ногу не сломала, так вцепилась. О, занятия с мечом, они меня сделали покрепче иного мужчины. Да и жить захочешь, еще не так вцепишься. Браво, отвечал Кремон. И эти книжицы, они ведь как новые. Откуда? Магия древних. И сами сказки, они слишком реальны. О, древние были такие выдумщики. И в тебе есть что-то магическое. Я ведь вижу. Совсем у тебя плохо со зрением. Как бы я была рада стать такой, как ты. Знала бы ты, как тяжело жить без умения ударить молнией. Или без умения прожарить обидчика огоньком. Вот потому я и выбрала меч, вот за него меня и полюбил младший принц. Эль Митолана взорвалась. Да не бывает принцев в нашей империи. Не бывает. Откуда они могли взяться? Как не бывает? Да ты же с принцем целовалась. А теперь говоришь, что не бывает. Или ты мне врала? Девушка непроизвольно провела языком по губам, вспоминая совсем недавние поцелуи, и тяжело вздохнула. Нет, не врала. Но тут же упрямо мотнула головой. Хаем, и на все-то у тебя есть ответ. Кремон пожал плечами, потом очень натурально вздрогнул и жалобным голосом сказал. Мне холодно. Не могла бы ты меня немножко просушить? Пожалуйста. Ой, прости. Спохватилась Ягуша. Она высушила, а потом еще и прогрела одежду подружки. А потом доверчиво предложила. Давай ляжем в обнимку, чтобы тепло было. И вздремнем до рассвета, а то я почти все силы свои потратила. Нет, нет, поспешил отвергнуть такое более чем щедрое предложение Кремон. Я в обнимку не люблю, только ему не хватало прижать к себе такое манящее, такое желанное и сладкое тело, да и пропорции его мускулистого корпуса не совсем соответствуют увиденному в иллюзии. Девушка запросто сопоставит, ощутит себя крохой в его лапищах и сразу разоблачит МДА во всем. Глава 11. Наглость – второе счастье. Проснулись от пения птичек, которые бодрыми посвистами встречали первые лучи Занваля. Ягуша открыла глаза, осмотрелась и тут же вновь их закрыла со словами. «Я на разведку». Вернувшись в тело, она сообщила. «Кого-то ловит, кого-то ищут. Кажется, тех, кто напал на нас ночью на мосту. Но самое приятное, что ни служанок, ни тем более конклатеры на улице не останавливают и ни о чем не расспрашивают». А торжище тут неподалеку. Пойдем, поторгуем, купим, что надо, и последние новости узнаем. Я надену кепи с помпоном, а ты как будто моя служанка. И мы быстренько. Нетушки, как это будет выглядеть? Возмутился Кремон. Я вся такая солидная и опытная. И вдруг в прислугах у такой сопливой и несолидной девчонки, да нас засмеют и сразу в чем угодно заподозрит. Тем более, что колдунья, ты, а их, как правило, дают в помощь конклатерам, а не наоборот. Девушка пожала плечиками. Ладно, не будем же мы из-за такой мелочи спорить. Кремон нарвал яблок, и они выбрались на улицу. Зачем нам столько? Удивилась Ягуша. Когда меня пытаются убить, мой аппетит возрастает десятикратно. Так и получилось. Колдунье хватило пары яблок, а вот носительница красного помпона съела добрый десяток. Причем последние фрукты слопала, уже с хозяйственным видом расхаживая по торжищу. Торговля только-только начиналась, и в основном виднелись специалисты по продаже молока, мяса да иных сельскохозяйственных продуктов. Но как раз у них и стоило расспросить о дальнейшей дороге на юг. Может, там и встретит ветерана и других медиальтов. А не встретит, все равно Кремону нужно было направляться в столицу и пробиваться к императору. Ягуша не возражала. «Я очень даже не прочь посетить полюс. Только трудно нам будет туда самим добраться. Не трусь, малышка. Вот увидишь, как все окажется просто. Если уж принцы тут путешествуют без проблем, то мы тем более справимся». «Да, не сомневайся, меня мой любимый многим секретом обучил». Вначале Кремон поспрашивал у конклатера, где можно попробовать их колбасы, сырые хлеба. Узнав точные места, отправился на подворье торжища и уже там переговорил с редкими рабами, которые сопровождали своих хозяек и помогали их. Во время разговоров и проб Кремон и Ягуша плотно подзакусили и выяснили, что и как, да кто в чем нуждается. Высмотрели для себя простенькую телегу, груженную доверху соломой, расспросили, кто сегодня не прибыл на продажу и кто вообще редко приезжает. Потом уже с этим багажом знаний вернулись к конклатерам. Когда заводишь с коллегой разговор, оперируя какими-то знаниями, то сразу вызываешь доверие. Кремон пожаловался на одну конклатеру, которая обещала ему пригнать повозку с пахосом на продажу, да так и не прибыла, а продавщица соломы сама и предложила: «Так купите мою, а та Соня ленивая порой неделями здесь не появляется, зря вы на ее обещания повелись». Дальше все пошло как по маслу. Телегу и пахоса купили, солому пообещали сами развести в два больших дома, где ждали этого заказа. Затем накупили себе в дорогу всего самого необходимого – да еще и солидная денежка осталась после продажи не совсем нужного артефакта и парочки амулетов. Сбросили солому по указанным адресам, оставив себе для мягкости сколько надо, и уже к полудню направились к южным воротам города на другом берегу Гайды. «Ну вот, видишь, как просто», — сказал Кремон. «Теперь только бы не спутать названия тех поместий, из которых мы якобы возим товар. А ведь он возится в обе стороны Ха, а то и во все четыре. А на следующей ночевке, которую мы устроим прямо на торжище, разведаем, кому конкретно и как надо завести товар в самой столице. Итог, вместо одного дня бешеных скачек мы доберемся до места назначения за два». Глянув на мерно вышагивавшего Пахаса, он со вздохом себя поправил. «Ну, пусть за три дня». Ягуша смотрела на нее расширенными прекрасными глазами. «А тебе не страшно? Мы ведь так обманываем всех. Чушь, мы самые честные и самые добрые. О, чуть не забыла. Прощаясь с любимым, я успела ему шепнуть место нашей следующей встречи. И ты представляешь, какое совпадение. Назвала тот самый город, который мы наметили». Красавица нахмурилась и задумалась. «Тебе и твоему принцу тоже вживили в тела артефакты двусторонней связи? Хм, даже не знаю. Но, возможно, ты и права. Ведь сколько раз уже мой любимый меня разыскивал в самых неожиданных местах. Ох, доберусь я до этого ветерана, обязательно всю правду из него вытрясу». Они беспрепятственно выехали из городских ворот, но впереди, на тракте, увидели плотный заслон. Там роилось сотни три вооруженных синтигов, и все верхом, и все довольно нервные. Но и они на простенькую повозку не обратили ни малейшего внимания. Проехав мимо воинского скопления, Кремон быстро зашептал оглядывавшейся девушке. «Бедняга, всю ночь ехали, потом ты торговала. Ляг поспи, я тебя накрою одеялом». Эль Митолана поняла проявленную заботу подруги правильно, быстро улеглась и вернулась отделенным сознанием к заслону на дороге. Проснулась она через час, когда уже и силы магические у нее здорово потратились, и подслушанные новости, которые она стала пересказывать после установки полога непроникновения вокруг их голов, не вселяли оптимизма. Скорее всего, там, на дороге, остались заговорщики. Ищут они медиальтов. Любых, которые везут с собой мужчину или женщину. Приказ – арестовать высшего врача или даже группу и доставить к градоначальнику. Невменяемый озадаченно похмыкал и сказал: «По-моему, поиски ведут и наши враги, и наши сторонники. Только вот зачем им какой-то мужчина? Может, они узнали про принцев? Сомневаюсь. Скорее всего, нам опять сказочно повезло. Синтиги просто представить себе не могут, что кто-то без их сопровождения осмелится отправиться в дальнюю дорогу, а те же принцы всегда так и делают. Поэтому про них никто не знает, и они неуловимы». Вдруг Ягуша не удержалась и всплакнула. Кремон сразу обеспокоился. «Ты чего? Только сейчас я поняла, почему мой Дуграйт на мои призывы не отзывается. Его убили, и слезы полились ручьями». «Не обязательно», — возразил Кремон. «Его могли арестовать и посадить в тюрьму на другом конце города. Его могли ранить. В конце концов, он уже может находиться на полпути к столице. Все-таки дело там слишком важное». «Какое?» — тут же спросила девушка. «Только не ври мне снова про фальшивые артефакты. Не поверю». Мнимая Риона долго молчала, тяжко вздыхая при этом, а потом попросила: «Не приставай, а, лишь намекнуть могу, что мои хозяева узнали не только про этот заговор, но и еще про один, более страшный и масштабный. И если они не успеют предупредить императора, то катастрофа нависнет над всем миром. А ты здесь при чем? Главная свидетельница или главная обвинительница? Ну, я же тебя просила не приставать. Тайна не моя, открывать не имею права. Хотя», — тон Кремона стал игривым, — «могу тебя удивить. Оба принца тоже в курсе всех этих дел и посвящены в тайну». «Не может быть», — выдохнули прекрасные губки. «Может, может. Или ты думаешь, что между влюбленными и близкими людьми могут быть какие-то секреты? Он мне, между прочим, успел сделать предложение во время последней встречи. Так что я скоро стану принцессой». Януша во все глаза смотрела на коллегу и не знала, радоваться ей или жутко завидовать. Потом все-таки и сама не удержалась: «А я Кремону тоже нравлюсь. Он мне такие слова шептал, такие. Да, ну, может, тебе тоже повезет, и тоже принцессой станешь». Девушка с обидой и высокомерием посмотрела на подругу и вновь улеглась в солому. «Мне выспаться надо, сил набраться», — сказала она, укрываясь одеялом. «Если что, тяни за ногу». «Правильно, малышка», — с мечтательной улыбкой подумал невменяемый. «Набирайся сил. Этой ночью они тебе точно пригодятся». Хотя тут же сам себя и укорил: «Чего это я? Тут вокруг такое творится, мир на краю гибели, неизвестно как добраться до императора, а потом еще и возвратиться домой, а я флиртую, как первый раз в жизни. Неужели влюбился? ХМ, только этого мне не хватало. Глава 12. Весточка себе. Так до конца дня и ехали спокойно. За медиальтов Кремон не волновался. Ну, арестуют их, ну, доставят на допрос к градоначальнику. А дальше, несмотря на странное убийство одного из высших врачей на дороге невдалеке от Утиного, в таком большом городе, как Селестия, на напрасное убийство медиальта не пойдут. Слишком уж чревато, остальные коллеги убитого попросту весь город превратят в кладбище. Так что ищут только его, человека с далекого севера, мужчину из большого мира. Поэтому несложно будет предугадать действия покровителей. Даже при аресте их долго содержать под стражей не станут, да и не смогут. Выпустят в любом случае. Что ветеран, что его талантливый ученик Хаэсдер сразу же бросится на поиски гостя с севера. И для них не явится секретом, как, куда он бежал и почему карета рухнула с моста. А уж такие знатоки отыщут любое тело даже под толстым слоем нанесенного песка. Остатки кареты еще быстрее найдут. Потом бросит все силы на поиски подопечного, разыскивая его в руках врага. Но как только поймут, что и враги продолжают рыскать вдоль реки, сразу догадаются, куда подался Энормянин. Уж в его-то сообразительности они не сомневаются. Тем более, что в беседах с ним наедине они не раз называли имена тех медиальтов, проживающих в столице, которым они доверяют как себе и у которых они собирались остановиться. Значит, ценнейший свидетель из внешнего мира обязательно где-то там нарисуется в скором времени. Мало того, если они нечто подобное сообразили сразу, то уже почти добрались до столицы. Потому как понимают, насколько важно донести сведения о грядущей катастрофе и об остальном мире до императора. А если задержались в Селестии и выбрались оттуда чуть позже обеда, то могут вот-вот обогнать по тракту или сделать это в самом скором времени. Поэтому невменяемый присматривался к тем, кто обгонял медлительную крестьянскую телегу. К сожалению, нужных синтегов он не увидел, да и следовало учитывать, что даже на себя медиальты могут наложить не менее качественную иллюзию и проехать под видом кого угодно. Разве что они сами заметят творение своих рук и остановятся. А вот за бравых порушников душа болела, что полковник Кулризак, что его подчиненные весьма импонировали невменяемому своей решительностью, прямотой и преданностью делу. Но вряд ли они во время такой крупной стычки, когда их с двух сторон зажали отряды мятежников, сумели спастись, тем более все. Но тут уж ничем помочь воякам нельзя, остается им только мысленно желать удачи и спасения да надеяться на их высочайшую боевую выучку. Продолжая внимательно смотреть по сторонам, Кремон вдруг решил опять попытаться выйти на ментальную связь со своей дочкой Павлой. В прошлый раз, когда он подходил с Сатулгавом к Аллангарну, ему что-то такое удалось, но до сих пор он в этом уверен не был. Скорее всего, это его личное внушение сработало и желание хоть таким нереальным способом рассмотреть дочурку. Он начал изо всех сил представлять ангельское личико Павлы. Почти четверть часа настраивался, но так ничего и не получилось. Причем даже никакого проблеска на контакт не мелькнуло. Прекратил попытки, когда почувствовал головную боль. Потом попытался проверить, появилась ли у него хоть капелька возродившейся магической силы, но и тут потерпел фиаско. Затем вспомнил, что артефакт поддержки иллюзии внешнего вида тоже не вечен, и просмотрел в нем наличие заряда. Благо там он определялся визуально, по длине световой полоски. Получалось, что остается на сутки или чуть более. Потом следовало обратиться к любому эльмитолану для подзарядки. Одна спала почти рядом, можно рукой коснуться, но как к ней подступишься с таким делом? Ладно, доживем до завтра, а там видно будет. Тем более если ночь будет проходить, как я задумываю, удастся сберечь достаточно силы в артефакте. А там, глядишь, и до следующей ночи протяну. Ну а потом, так далеко загадывать не хотелось, и Кремон решил попытаться наладить контакт с единокровными наследниками. Только на этот раз наведаться ментально несколько ближе, в Спегота. Не прошло и 5 минут, как перед его закрытыми глазами возникло какое-то мельтешение, а ушей достигли невнятные звуки. Он чувствовал напряженное внимание, интерес малышей, а потом они сменились всплеском радостного узнавания. Хаотичное изображение превратилось в картинку, а звуки – в разборчивую речь. А потом случилось чудо, от которого у Кремона закружилась голова. Он одновременно увидел сразу две картинки. На одной – смешно нахмуренное личико Стефани, а на другой – сосредоточенная рожица с Андрю. Скорее всего, дети стояли рядышком, если вообще не держались за руки, и огромными ошарашенными глазами всматривались друг в друга. «Ваше высочество, ваше сиятельство!» – испуганно кричал кто-то, вероятно, нянечка. «Посмотрите на них, опять что-то странное». Губы с Андрю шевельнулись. «Папа!» – он улыбнулся и добавил уже совсем иным тоном. «Папа!» – тотчас улыбнулась и Стефани. «Папа, ты где?» – чуть подумала и добавила. «Идешь к нам?» – слова она выговаривала с трудом. Некоторые буквы сглатывала, но понять удалось без труда. Стараясь не сбить настройки колеблющегося видения, Кремон сконцентрировался на мысли. «Милые мои и любимые, я пока очень далеко, но обязательно приду. А когда ты придешь?» – требовательно спросил Сандрю. Малыш говорил чуточку лучше, но страшно медленно. «Постараюсь как можно быстрее. Передайте мамам, что со мной все в порядке, что я уже начал выздоравливать. Вас крепко люблю и сильно скучаю». Эту мысль невменяемый повторил несколько раз и с разными акцентами на разные слова. Детки на это радостно улыбались и время от времени выдавали короткое «па». А потом они чуть вроде как удалились друг от друга, и стали видны обеспокоенные лица наследной принцессы Элизы и графини Сильвии. Тотчас взгляды переместились на них, и Сандрю начал говорить. «Папа любит, все в порядке», но его перебила более быстро щебечущая Стефани. «Папа выздоравливает, скоро приедет». «Ну, не совсем скоро, но приедет. А он нас видит?» — поинтересовалась Сильвия. А более практичная Элиза стала уточнять. «А папа нас слышит, не только ваши голоса, но и наши, ваших мам он слышит». Сандрю просто кивнул, а дочка подтвердила. «Слышит, он сам мне говорит, что слышит, и даже видит». Тут же принцесса стала говорить быстро и сжато. «Кремон, тут тебя уже опять хоронить собрались. Все уже в шоке, подумали, что ты погиб при пересечении барьера. В княжестве Катранга сменилась власть, князя свергли, рабство отменено. Где-то там творит чудеса пронырливости маркиза Мальвика Бориза. Твои балары пережили тяжелый бой, есть потери, но лидеры живы. Сейчас туда стягиваются силы чуть ли не со всего мира. Ты меня слышишь? Отзовись через детей». Малыши опять подтвердили, что слышит. «И дай знать, где ты, с кем ты, что надо делать. Дети, слушайте папу и повторяйте его слова». Довольно сложный способ общения, но он действовал. И Кремон стал четко произносить слова, в разных вариантах и с разной интонацией, уговаривая сына и дочь, чтобы они их повторяли вслух. «Империя Синтигей люди. Много людей, синтигов меньше. Много, как в Энорме. Синтиги лечит. Граница, большая. Проходить, внутри червяка». Изображение Стефани исчезло, личико с Андрю качнулось, глаза стали закрываться. Потом эта картинка расплылась цветовым пятном, звуки пропали еще раньше. В голове у невменяемого опять вспыхнула боль. Вдруг пришло запоздалое раскаяние и жуткое беспокойство. Ведь если у него такие неприятные последствия, то что случится с маленькими детьми? Если те потеряют сознание, то их мамочки своим проклятием уже через минуту доберутся до непутевого папочки и превратят его в отбивную. «Как же я не подумал!» — каялся энормянин, пытаясь раскрыть глаза и отстраненно ощущая, как кто-то тормошит его за плечо. «Где это я?» «Ах да!» За плечо его дергала обеспокоенная ягуша. «Риона, что с тобой? Ты так странно мычала. Что случилось? Тебе приснился какой-то червяк? Ну, не молчи же!» Губы слушались с трудом. Да заснула, кошмар какой-то приснился. Выпустив из рук вожжи, Кремон стал усиленно растирать не только виски, но и всю голову. И только тогда почувствовал, какая она горячая. Он взял флагу с водой и несколько раз плеснул в лицо, смочил волосы. Стало легче. «Уж не простудилась ли ты после ночного ныряния?» — забеспокоилась девушка. «Я ведь тебя не сразу высушила. Давай подлечу. Ну, если немножко. Голова болит». За минуту вливания магической структуры исцеления боль прошла, и Кремон сказал. «Надо же, да ты не хуже медиальтов лечить умеешь». Но тон его при этом оставался совсем нерадостный, и это было замечено. «Что-то ты грустная стала. Да вот, вспомнила о близких. Соскучилась, хотелось бы увидеться. А я, сирота», — сразу потускнела ягуша. «Вообще никого нет из родни». Пришлось спешно утешать подругу словами, что, мол, прошлого не вернешь, и главное, чтобы подруги были, о себя мыслями. Возле детей всегда неподалеку лучшие врачи, так что обязательно помогут. Но впредь такие опыты проводить нельзя, если вообще повторение получится. Надо было мне только минутку для начала, а я совсем забыл, какие они еще крошки. Поужинали прямо в пути и уже в густых сумерках въехали в один из небольших городков центра. Сразу направились на местное торжище, поставили телегу и сняли комнату тут же, в ночлежном доме. Самое ценное снесли в комнату, а потом сразу разошлись в разные стороны, общаться с торговками, которые остались здесь ночевать. «Ты видела, как надо действовать и что именно выспрашивать», — сказал Кремон девушке напоследок. «Я займусь тем же, ну и заодно поищу наших принцев. Чувствует моя душа, что мой любимый где-то рядом. Встречаемся в комнате через полтора часа, или внизу, в трактире». Поодиночке они меньше привлекали к себе внимание, да и информации можно было собрать вдвое больше. И довольно скоро обо всем, что они узнали о дальнейшем пути, сложилось четкое представление, а имена проживающих в нужных направлениях торговок зафиксировались в памяти. Вдобавок успели кое-что купить. В империи Синтигов тоже считали, что в столице все гораздо дороже. В трактире Кремон договорился с одной из конклатера продажи артефакта. Та осмотрела раритет и пообещала отдать деньги с самого утра. Ягуши еще не было, и энормянин стал ее ждать. Зал был заполнен лишь на треть. Людей в основном представляли здесь конклатеры с красными помпонами на парадных кепи. Еда на столах у большинства синтигов была намного скромней, чем у людей, да и выглядели синтиги как бедные родственники. То есть рабов на этой территории уже не было, ведь трудно считать таковыми конклатеры их еще более редких помощников. Что интересно, птицеподобные граждане империи старались не замечать людей, словно тех не существует. Но вот в тарелке к ним частенько косились с огромной завистью. Поэтому, когда показалась Ягуша, невменяемый сразу обратил внимание на вошедшего следом за ней синтига. Уж слишком тот богато и ухоженно смотрелся для здешнего заведения. А так как взглядом он неотрывно следил за девушкой, то стало понятно, что он притащился именно за ней. Хорошо, что во время долгого пути подруги успели договориться о некоторых условных знаках. Вот Риона и подала коллеге такой знак: «Ко мне не подходи, иди спать». Улыбка на личике красавицы погасла, и она, не замедляя движения, так и отправилась на второй этаж к снятой ими комнате. Отмахнувшись от подавальщицы, синтик в развалочку направился следом. Северянину еще трудно было разбираться в мимике легендарных врачевателей, но ему привиделось высокомерие, надменность и полная уверенность в предстоящих действиях этого хозяина жизни. Что-то он задумал очень плохое, вот потому Кремон и поспешил за ним. Конклатера вошла в комнату, так и не обратив внимания на синтига, а тот вломился за ней следом. Прибежавший на цыпочках невменяемый приложил ухо к двери, и его счастье, что нежданный гость повел себя слишком самонадеянно, ни полог неслышимости не поставив, ни структурами защиты себя не окружив, можно было расслышать каждое его слово. «Ягуша, а с кем это ты тут проживаешь? Твоего хозяина арестовали, а ты на свободе». Упущение. По вспышке и гулу Кремону стало понятно, что Эльмитолана узнала врага, и врага страшного, потому что она, человек, сразу решилась на нанесение удара максимальной силы. Но от такой прямой угрозы синтик сумел себя оградить. Еще и злобно воскликнул: «Ах ты, мразь такая, меня, Медиальта, осмелилась». Он обернулся к открывшейся двери, рассмотрел своим универсальным магическим зрением, кто его атакует, прячась под иллюзией, и ошарашенно воскликнул: «Мужчина!» И ударил навстречу атакующему непривычными боевыми магическими средствами, а некой особо действенной структурой. Отправляя метательные ножи в полет, невменяемый краем глаза заметил, что Ягуша безвольной куклой лежит на полу, а затем почувствовал, как его тело изнутри скручивается жгутом. Страшная боль пронзила кости, но в следующий момент горячая волна схлынула через ноги точно так же, как любая молния или огненный шар. Скорее всего, агрессивный Медиальт ударил структурой пространственной заморозки, что для него было плевым делом. Ударил и просчитался, потому что особым лезвием ничего противопоставить не смог. Один нож вошел ему в глаз вместе с рукояткой, а второй – в основание длинной шеи. И при этом он умер не сразу. Так и стоя на пошатывающихся ногах, он обеими руками попытался со стоном вырвать ножи из своего тела. Но тут на него всей массой налетел мужчина и в ореоле страшной вспышки огня свернул шею противнику без всякого шанса на последующее оживление. Вспышка получилась слишком огромной и неожиданной. А значит, некие щиты вкупе с оберегами все-таки были и в момент телесного контакта сработали. Но к счастью Кремона, его организм и этот удар пропустил через себя в пол, оставляя на том месте чуть ли не метровый обугленный круг. Что-то внутри неприятное и гадостное осталось, но разбираться в себе времени не было. Метнулся к выходу, убедился, что по коридору никто больше к их комнате не спешит, и запер дверь на засов. Затем бросился и девушке, уложил на кровать, приложил ухо к груди, сердце билось, но Ягуша была без сознания. Скорее всего, получила нечто из арсенала парализующих средств. Теперь бы только узнать, как долго колдунья будет приходить в себя, все-таки необычный человек, но как минимум часа два проваляется. Кремону следовало решить, вначале избавиться от трупа или поправить неважное самочувствие. С последним проблем не будет, достаточно подойти к любому синтягу в том же трактире, и за пару монет тамошние приживалы не только вылечат, но и на руках носить станут. Но и от тела следовало избавиться как можно скорее. Вдруг убитого уже ищут, ведь не простой синтяг, медиальт, такой может носить в своем теле и артефакт связи, и еще некие дающие наводку на это место штуковины. Быстрый обыск ничего не дал, хотя горка вещей и перекочевала в отдельную сумку. Но вот тело, куда спрятать его, тут же город, были бы горы кругом, лес, степь, наконец, так хоть закопал бы. Кремон замер, а потом бросился к окну. Повозки на внутреннем дворе занимали едва четверть всего пространства. Основные транспортные средства наводняли тут все с утра. Но хуже всего, что чуть ли не в каждой второй повозке кто-то спал. Зачем платить за место в ночлежном доме, если и так прекрасно можно выспаться под открытым небом? Был бы дождь, а так, одна надежда на собственную телегу, которая стояла чуть ли не под самым окном. Если выкопать достаточно глубокую яму под ней, то, упрятав туда труп, можно дня на два сбить возможную погоню со следа, а потом уже будь что будет. Но на этом сложности не кончались. А ну как кто посмотрит на окно как раз в тот момент, когда вниз полетит птицеподобное тело. Поднимут крик, начнут выяснять. Кремон завернул труп в одеяло, обвязал веревкой и взгромоздил на стол, придвинутый к самому окну. Затем бросил конец веревки вниз. Подождал. Там все было тихо. Вышел из комнаты, спустился во двор, рванул веревку и подхватил на руки выпавший из окна труп. Теперь нужно было вырыть яму, закопать труп, утрамбовать ногами землю, а излишки перенести на одеяле в отхожее место, благо оно было рядом, да туда и высыпать. А времени до утра оставалось все меньше и меньше. Глава 13. Предсмертное состояние. И все-таки Кремон не только управился до рассвета, но и успел помыться. И вновь предстал в образе женщины перед только что пришедшей в себя Ягушей. Ну что, очнулась? Поставив стул у изголовья, он уселся на него и приложил ладонь ко лбу девушки. Температуры вроде нет. Кто это такой был и чего вы так друг на друга набросились? Колдунья попросила воды и, утолив жажду, стала пояснять. Это злейший враг моего хозяина, один из самых подлых и жестоких медиальтов нашей империи. Его в свое время изгнали из полюса за жестокие опыты не только над людьми, но и над синтягами. В своей лаборатории он создавал ужасных монстров, да еще и скармливал им плотяных подопытных существ. Когда его разоблачили, то отправили в ссылку на один из необитаемых островков в Бархатном море. Дуграйт сыграл в этом наибольшую роль, ну и я всегда находилась рядом с хозяином. Поэтому этот ублюдок меня и узнал. Только почему он здесь? Ведь ссылка у него пожизненная. И куда он подевался? А как же ты его не заметила? Да я вообще на синтягов внимания не обращаю. Значит, он преступник, задумчиво протянул Кремон. Как же ему удалось сбежать? Ягуша пожала плечами. Не знаю. Видно, кто-то помог. Ведь тот островок как-то защищен магически, чтобы исключить возможность побега. Так куда же он подевался? Убили его. Кто? Как убил? Ну, этот принц твой, Кремон, и убил. Энормянин показал рукой на обугленный пол в центре комнаты. Не знаю, как он это вытворяет, но у него получилось отразить все удары синтяга по своему телу. Хотя сверкало и горело, жуть страшная. Мне показалось, что весь дом сгорит. Так ты все это видела? Ну да. Когда ты этого гостя чем-то пригрела, мы с Кремоном собирались войти в комнату. Он меня попросил, чтобы в этот раз я лично его привела, потому как повода ему явиться к тебе вроде как не было. Как это не было? Возмутилась красавица. В том смысле, что книжки-то вы обе уже прочитали, а ты ему очень понравилась. Вот Кремон и придумал другую причину, чтобы с тобой остаться, якобы для охраны. Иначе боялся, что ты его как кавалера на этот раз вытолкаешь из комнаты. А они, принцы, знаешь, какие обидчивые и гордые. Ао, а как влюбляются, то еще и глупые становятся. А разве он влюбился? Зарделась Ягуша, и, кажется, этот вопрос ее сейчас интересовал стократно больше, чем судьба беглого преступника. Еще как, только о тебе и расспрашивал, как мы встретились. Но ведь это к делу не относится, ну вот. А когда мы вошли и он увидел, что ты падаешь, так сразу и метнулся на того Синтига. Еще и ножи свои метательные успел бросить. Ага, и попал. Но тот медиаль живучий был, зараза. Вот и пришлось Кремону ему шею сворачивать. В тот момент враг и ударил твоего принца чем-то жутко страшным, я уж подумала, да угольков его сожжет. А он ничего, живой остался, хоть и шатался сильно. Вон, видишь, какая чернота на полу осталась. Потом мой принц прибежал, братца увел, а потом от трупа избавился. Ну а я присматривала, чтобы никто ничего не заметил. И где он сейчас? Кто? Мой любимый? Зачем мне твой? Я про Кремона спрашиваю. Так они только что уехали. Договорились под вечер встретиться, почитай под самым полюсом. Старший принц себя неважно чувствует, вот младший и решил его у какого-то их знакомого Синтига подлечить. Мне самой во время первого удара от медиальта досталось. Чем-то таким он страшным по внутренностям бил. Так давай я тебя хоть проверю. Девушка стала приподниматься, но Кремон остановил ее. Лежать. Пока не позавтракаешь, никаких движений. Сейчас закажу что-нибудь поесть прямо сюда. Ты сама вон бледная и еле дышишь. Лучше копи силы, они нам могут в пути понадобиться. Красавица и в самом деле выглядела неважно, и кого-то лечить в ее состоянии, смех и только. В то же время она понимала, что подруга этой ночью глаз не сомкнула, поэтому прошептала: «Спасибо, Рянушка, в дороге отоспишься, я сама буду пахосом править. Ой, не смеши меня, я могу еще 3 ночи не спать и тебя в беге обгоню». Кремон поднялся и вышел из комнаты. Однако он и в самом деле чувствовал себя неважно. Что-то внутри вражина своим ударом явно повредил, и какому-нибудь врачу, а еще лучше медиальту, следовало показаться на глаза как можно быстрее. «Ничего, пока потерплю», — сказал себе он. В зале трактира никого еще не было, пришлось идти на кухню. Картина там была совсем иная, чем на окраинах империи. Готовкой занимались 2 женщины и 2 синтига. Явный дефицит рабов просматривался, явный. Как же они тогда в самой столице ценятся? После вопроса постояльца о раннем завтраке все глаза повернулись к самой массивной женщине. Именно она здесь командовала, невзирая на присутствие 2 тышей. Поинтересовавшись, чего бы хотела пришедшая конклатера, она принялась загружать поднос. Мясо, сыр, хлеб, каша в глиняном горшочке, сметана, блины и варенье с орехами. Делала она это до тех пор, пока Кремон с удовлетворением не сказал: «Хватит». Расплатился и очень аккуратно понес здоровущий поднос в комнату. Вначале была накормлена ягуша, которая тут же задремала, расслабившись. Невменяемый умял все остальное, радуясь своему непропавшему аппетиту и тяжело вздыхая по поводу плохого самочувствия. Его тоже в сон потянуло, но следовало бежать отсюда как можно дальше и быстрее. Снося личные вещи из комнаты в телегу, он с несколькими встречными затеял короткие разговоры, в которых жаловался на нежданную болезнь служанки и немедленный отъезд домой, причем домой на север, называя город на расстоянии 30 минут пути отсюда. Затем помог сойти вниз девушке, уложил ее на соломку и тронулся в путь. И опять пошли пейзажи, раскинувшиеся по сторонам от тракта, и опять начались заслоны. Сегодня дотошно любопытных синтигов оказалось не в пример больше, чем вчера. Останавливали и расспрашивали уже чуть не на каждом 2-м воинском заслоне, которые теперь стояли на каждом километре. Причем все синтиги были взвинченными и агрессивными. Сказывалась близость столицы, и наверняка не всем нравились приказы императора о недопустимости передвижения воинских группировок. Теперь уже и маленькие группки охранников останавливали и запрещали двигаться дальше. Ввели лимит на количество охраны даже для самых титулованных особ. Хочешь ехать дальше? Можешь взять с собой только 4 сопровождающих. Скандалы звучали практически в расположении каждого заслона. Недовольная знать, спешащая в столицу, переходила на крики, каркала на сердитых проверяющих, угрожала им, и местами доходила даже до потасовок. Но крестьянскую телегу не задерживали. Как правило, вопросы следовали от 1 или 2 синтигов прямо на ходу. Ну и куда вы претесь? На своих длинных ногах они легко поспевали за движущимся гужевым транспортом. Домой, Тэш. И Кремон называл очередной пригород очередного населенного пункта, где якобы и находилось поместье. Порой самые ретивые тыкали шпагами в солому, нарываясь на ругань конклатеры. Мнимая Риона не стеснялась в выражениях, сетуя, что уже и так два горшка разбили с маслом и другие вещи попортили своим противным железом. Вот так и двигались, пока Креману совсем плохо не стало. Внутренности так болели, словно туда кто шилом тыкал. Да, успел мне этот медиальт перед своей смертью нагадить. Досадовал невменяемый, стараясь не кривиться. Хочешь, не хочешь, а в какой-то трактир заворачивать придется. Как потом выяснилось, поселок, в котором они остановились, был центром нескольких усадеб одного рода, которые общими усилиями построили довольно солидный постоялый двор. Трактир его славился на всю округу, и почти каждый путешественник старался именно здесь подкрепиться в дороге. Тут не было ни одной рабыни, все работы выполнялись синтигами. Когда они насытились, Креман сказал Ягуше: «Иди в повозку, подремли, а я поищу врача, пусть меня посмотрит, уж больно неважно себя чувствую». «Так, может, я смогу помочь?» – встрепенулась Ягуша, но Креман помотал головой. «Нет-нет, тебе силы набирать нужно, иди». Ягуша ушла, а Креман подался на кухню. Оттуда его послали в большой господский дом, стоявший в нескольких сотнях метров от трактира. Отойдя подальше, он свернул в кусты и принял свой настоящий облик, иначе у врача могли бы возникнуть вопросы. В холле дома его встретил какой-то синтик. «Что-то у меня внутри все колет», — пожаловался Креман. «Пока Конклатера вернется, совсем от боли изведусь. Можете помочь?» «Могу, если заплатишь, да еще и на пару лет омоложу». Обрадовался птицеподобный врач предстоящему заработку и назвал цену. «Это тебе обойдется в 50 гравов». Невменяемый не удержался от выразительной мимики. 50 местных гравов равнялись примерно сотне инормянских стасов, и за них здесь можно было купить шикарного пахоса. Поэтому, помотав головой, приступил к торговле. «Тэш, не надо мне омоложение, а за простенькое лечение я готов заплатить целых 2 грава». Синтик затрясся, с бешеной скоростью щелкая клювом. Кажется, он ухахатывался от всей души и долго не мог успокоиться. Наконец он воскликнул: «Мне уже давно за 200, и брать меньше за свои услуги мне собственное достоинство не позволяет. Тем более если речь идет о лечении раба». Он сосредоточился, и по его взгляду было понятно, что он уже начал просматривать человека магическими умениями. У Кремана возникло подозрение, что он имеет дело с медиальтом, но такого быть не могло, те отличались особыми бляхами на груди, только им присущим плетением ремней экипировки и способом завязывать шарфы несколькими, загадочно окрашенными перьями на крыльях. Но на всякий случай гость с севера решил уточнить: «При всем уважении к тебе, Тэш, осмелюсь заметить, что такие расценки только у медиальтов. И только при обслуживании иных тышей. Ха, а я лечу лучше большинства медиальтов, так что могу требовать за свою работу столько, сколько считаю нужным». «Все понятно, наглая и чванливая птица», — решил Креман. «Просто какой-то зазнайка. Надо уходить отсюда и искать лекаря подешевле». Он тяжело вздохнул и развел руками. «Извините, Тэш, но такие траты я себе позволить не могу». «Ладно, может, хворь сама пройдет». Синтик немного помолчал, глядя на него, и вдруг воскликнул: «А во, да ты скоро умрешь, можно сказать, и ночь не переживешь. Но самое невероятное, тебя атаковали структурой быстрого гниения. Шейтар, меня загрызи, раб атакован структурой, которую умеет сотворить только медиальт высокого класса. Не двигайся». Он зашел сбоку, потом со спины, ощупывая тело человека руками. «Вот так чудеса, а чем он мелит?» С нарастающим беспокойством думал Креман. «Как он может такое рассмотреть? Он же не медиальт. Уж не врет ли он?» «Скорее всего». А синтик продолжал его ощупывать и приговаривать: «Да ты еще и лечился у кого-то из великих. Шейтар, меня загрызи, но тебя кто-то лечил от магического бессилия. Ты когда-то был эльмитоланом, потом тебя чем-то припекло хаем. Да нет, скорее все выждло почти. И тебе заново возрождали магическую сущность. Ха, надо же, и ведь возродили. Дня 3-4, и вновь почувствовал бы свои силы. Но кто же тебя так этой ночью? Неужели тот, кто лечил? В целях эксперимента, что ли? Или завистливый конкурент решил извести тебя со свету и вмешался? Но все равно не сомневаюсь. Подобное лечение стоило 1000, причем не гравов, а золотых монет центра. И кто за тебя платил? Твоя прижимистая конклатера? Такие чудеса диагностики и самого тупого пациента могли убедить. Перед ним в самом деле медиальт. Откуда он взялся здесь и почему так просто выглядит, было непонятно. Но факт оставался фактом. О человеке синтик знал многое. Правда, невменяемый тупым не был, поэтому предположил, что в этом доме сейчас находится ветеран. Он увидел в окно приближавшегося человека, быстро подговорил одного из местных жителей на шутку и сейчас давится от смеха где-то поблизости. А если нет, тут же подумал Кремон, если и в самом деле передо мной медиальт высокого класса, как бы узнать, для начала надо бы ему польстить. «Я просто потрясен, Тэш», — сказал он, — «сколько в вас участия и сострадания, а о вашем умении вообще молчу, потому что у меня просто нет слов». «Это надо же, какой льстивый раб», — воскликнул Синтик с удивлением. Ему осталось жить всего ничего, а он пытается льстить вместо того, чтобы умолять о спасении. А насчет денег за лечение, может, он хотел посоветовать, как отыскать нужную сумму, но тут в холл по-хозяйски вошел еще один синтик. Этот скорее походил на разряженного модника, но отдающего дань воинской тематике. Увешан красивыми ремнями, вооружен по максимуму, разве что только киричисы в руках не хватает и коробочного ранца на спине. Этот тоже отличался пристрастием к прическам и наверняка использовал такой же артефакт для укладки перышек, что и Дуг Райт, хозяин Ягуши. Выглядел он более чем молодо, хотя все познавалось в облике птицеподобных целителей в сравнении. «Крукикре, что этому рабу от тебя надо?» — спросил он, приближаясь. «Вначале мне показалось, что это шпион. Потом я понял, что он ходячий покойник, ибо совсем ему мало жить осталось. Теперь подозреваю, что он смертник». Вошедший замер на месте, и его голос дрогнул. То есть он принес какую-то неизлечимую заразу, или его тело сейчас взорвется, расплескав ядовитую субстанцию. До такого не дойдет, он у меня под полным контролем. Но более странного раба я еще в своей жизни не встречал, и он очень сильный, невероятный по мускульной мощи. Несмотря на плачевное состояние, он мог бы, наверное, порубить тут всех нас своим мечом. «Ха-ха, это ты уже перегнул», — с хвастливой самоуверенностью хохотнул молодой синтик. «Я бы из него решето сделал играючи, да и чего рапиру об него пачкать, ударил бы огоньком, превращая голову в головешку, и вся недолго». «Да, вот такие самонадеянные вояки и погибают в первом же серьезном бою. И хочешь, продемонстрирую доказательство твоего бессилия против этого раба?» Крукикре отошел метров на 5 от Кремона и жестом пригласил подойти к себе молодого франта. «Вот ударь по нему парализующей молнией.